На небритое землистое лицо Семена взошла улыбка. Матрена, прижимая его к себе, взором спросила. И он ответил. «Да, вы тут пользуетесь». Приятно было Семену войти в просторную, чисто выбеленную хату. И зеленые ставни на маленьких окошках, и новое тесовое крыльцо. И вот шагнул через знакомую низкую дверь, теплая, чисто вымазанная мелом печь, крепкий стол, покрытый вышитой скатертью, на полке какая-то совсем не деревенская посуда из никеля и фарфора. Налево спальня Матрены с металлической широкой кроватью, покрытой кружевным одеялом, с грудой взбитых подушек. Направо комната Алексея, где прежде жил покойный отец. На стене уздечка, седло, наборная сбруя, шашка, винтовка, фотография. И во всех трех комнатах заботливо расставленные цветы в горшках, фикусы и кактусы. Весь этот достаток, чистота удивили Семена. Полтора года он не был дома, и гляди, фикусы, и кровать, как у принцессы, и городское платье на Матрёне. «Помещиками живете», — сказал он, садясь на лавку и с трудом разматывая шарф. Матрёна положила городское пальто в сундук, подвязала передник, перебросила скатерть изнанкой кверху и живо накрыла на стол. Сунула в печь ухват и, присев под тяжестью, так что голые до локтей руки ее порозовели, вытащила на шесток чугун с борщом. На столе уже стояли и сало, и копченая гусятина, и вяленая рыба. Матрёна сверкнула глазами на Алексея, он мигнул. Она принесла глиняный жбанчик с самогоном. Когда братья сели за стол, Алексей поднес брату первому стаканчик. Матрена поклонилась. И когда Семен выпил огненного первача, едва отдулся, оба, и Матрена, и Алексей, вытяжли глаза. Значит, сильно были рады, что Семен жив и сидит за столом с ними. «Живем, браток, не то чтобы в диковинку, а ничего, хозяйственно», — сказал Алексей, когда кончили хлебать борщ. Матрена убрала тарелки с костями и села близко к мужу. «Помнишь, на княжеской даче клин около рощи, землица, золотое дно? Многое пошумело в обществе. 6 ведер самогона загнал христианам, отрезали. Нынче мы с Матреной его распахали. Да лет неплохой был урожай на полосе около речки. Все, что видишь, кровать, зеркало, кофейники, ложки-плошки, разные тряпки, барахло. Все это зимой добыли. Матрена твоя очень люта до хозяйства. Ни один базарный день не пропускает. Я еще по старинке на денежки продаю, а она нет. Сейчас кабана, куренков заколет, муки там, картошки, навоз, подоткнет подол и в город. И на базар не выезжает, а прямо идет к разным бывшим господам на квартиру, глазами шарит. За эту, говорит, кровать 2 пуда муки да 6 фунтов сала. За эту, говорит, покрывало у картошки. Прямо смех, как с базара едем, чистые цыгане. На вазу хурда-бурда. Матрена, пожимая мужнину руку, говорила. «Двоюродную мою сестру Авдотью помнишь? Старше меня на годочек. За Алексея ее сватаем». Алексей смеялся, шаря в кармане. «Бабы эти прежде меня решили». «Ай, верно, браток, надоело вдовствовать. Напьешься и к сводне. Такая грязь, потом не отплюешься». Он вынул кисет и обугленную трубочку с висящими на ней медными побрякушками, набил доморощенным табаком и заклубился дым по хате. У Семена от речей и от самогона кругом пошла голова. Сидел, слушал, дивился. В сумерки Матрена повела его в баньку, заботливо вымыла, попарила, хлестала веником, закутала в тулупчик. И опять сидели за столом, ужинали, прикончили глиняный жбанчик до последней капли. Семен, хотя еще был слаб, но лег спать с женой и заснул, обвитый за шею ее горячей рукою. А наутро открыл глаза. В хате было прибрано, тепло. Матрена, посверкивая глазами, белозубой улыбкой, месила тесто. Алексей скоро должен был приехать с поля завтракать. Весенний свет лился в чистые окошечки, блестели листы фикусов. Семен сел на кровати, расправился. Как будто вдвое прибыло здоровье за вчерашний день, за эту ночь, проспанную с Матрёной. Оделся, помылся. Спросил, где у брата бритва. В его комнате у окошка перед осколком зеркала побрился. Вышел на улицу, встал у ворот и поклонился сидевшему у соседей в палисаднике древнему старику, помнившему четырех императоров. Старик снял шапку, важно нагнул голову и опять сел, ровно поставив мертвые ноги в валенках, ровно сложив жиловатые руки на клюке. Знакомая улица в этот час была пуста. Между хатами виднелись далеко уходящие полосы зеленей. На курганах, на горизонте, кое-где стояли распряженные телеги. Семен поглядел налево. Над меловым обрывом лениво вертели крыльями две мельницы. Пониже на склоне среди садов и соломенных крыш белела колокольня. Да еще прозрачной рощей горели от солнца окна бывшего княжеского дома, кричали грачи над гнездами. И роща, и красивый фасад дома отражались в заливном озере. Там у воды лежали коровы, бегали дети. Семен стоял и поглядывал из-под лобья, засунув руки в просторные карманы братниной свитки. Глядел и находило печаль ему на сердце. И понемногу, сквозь прозрачные волны жара, струящиеся над селом, над лиловыми садами и вспаханной землей, видел он уже не этот мир и тишину. Подъехал Алексей на телеге, еще издали весело окликнул. Отворяя ворота, внимательно взглянул на Семена. Распряг мерина и стал мыть руки на дворе под висячим рукомойником. «Ничего, браток, обтерпишься», — сказал он ласково. «Я тоже с германского фронта вернулся, но не глядел бы ни на что. Кровь на глазах, тоска. Ах, будь она эта война проклята. Идем завтракать». Семен промолчал, но и Матрена заметила, что муж не весел. После завтрака Алексей опять уехал в поле. Матрена, босая, подоткнувшись, ушла возить навоз на второй лошади. Семен лег на братнину постель. Ворочался, не мог уснуть, печаль томила сердце. Стиснув зубы, думал: «Не поймут. И говорить нечего с ними». Но вечером, когда вышли втроем посидеть у ворот на бревнышке, Семен не выдержал, сказал: «Ты, Алексей, винтовку бы все-таки вычистил. А ну и к шуту. Воевать, браток, теперь 100 лет не будем». Рано обрадовались. Рано фикусы завели. А ты не серчай раньше-то времени. Алексей раскурил трубочку, сплюнул между ног. «Давай говорить по-мужицки. Мы не на митинге. Я ведь это все знаю, что на митингах говорят. Сам кричал. Только ты, Семен, умей слушать, что тебе нужно. А что тебе не нужно, это пропускай. Скажем, землю трудящимся. Это совершенно верно. Теперь скажем, комитет бедноты. У нас в селе мы этих комитетчиков взнуздали, а вон в Сосновке комитет бедноты что хочет, то и делает. Такие реквизиции, такое безобразие, хоть беги. Имение графа Бобринского все ушло под совхоз. Мужикам земли ни вершка не нарезали, а кто в комитете? Двое местных бобылей безлошадные. Остальные, шут их знает, кто пришлые, какие-то каторжники. Понял или нет? Эх, это не про то я. Семен отвернулся. Вот то-то что, не про то, а я про то самое. В 17-м году и я на фронте кричал про буржуазию-то. А хлопнуло? Дай бог ему здоровья. Кто меня хлопнул, когда пулей в ногу? Сразу эвакуировался домой. Вижу, сколько ни наешь, на другой день опять есть хочется. Трудись! Семен постучал ногтями по бревну. Земля под вами горит, а вы спать легли.